Глава 10, часть 8. Краткий итог. Документы о подготовке нападения на Германию найден, опубликован, широко известен. Документ о подготовке страны к отражению вражеского вторжения неизвестен, не найден, не опубликован. Я согласен на неподписанный. Но где он? А если когда-нибудь его и удастся обнаружить, то предстоит объяснить, почему при гениальном планировании вся армия 22 июня 1941 года действовала без планов, и почему в первый день войны никто об обороне не думал, а Жуков подписывал директивы на наступление. Самое удивительное, 22 июня 1941 года Жуков подписал директиву на наступление одновременно трех фронтов, в составе которых было 13 армий. По рассказу Жукова, он подписал не по своей воле, а по приказу Сталина. Чудеса. 5 мая 1941 года Сталин требует от выпускников военных академий и всего высшего командного состава Красной Армии перестать и думать об обороне, а готовиться только к наступлению. 15 мая. Разгневанный Сталин якобы рычит на Жукова и о наступлении приказывает забыть. 22 июня. Сталин требует от Красной Армии перехода в решительное наступление. Об обороне ни слова. Из этих трех событий первое и третье многократно документально подтверждены. А второе, про рычащего Сталина, известно только из многократно увлеченных во лжи Светлишина и Анфилова. Эту главу я начал с заявления о том, что предсказать грядущие превращения мемуаров Жукова достаточно легко. Свидетельства Светлишина и Анфилова уж слишком откровенное вранье. А грядущим поколениям надо все же будет доказать, что план Генерального штаба Красной Армии от 15 мая 1941 года был Сталиным отвергнут. Предрекаю, скоро будет найден еще один кусок текста, который в свое время не пропустила цензура. И вот в новейшем, самом правдивом издании мемуаров величайшего полководца мы прочитаем его собственную версию событий. Мертвому Жукову предстоит самому, лично, рассказать о невероятном упрямстве Сталина, о том, как документ, предназначенный лично Сталину, Жуков передавал в чужие руки, и о том, как разгневанный Сталин кипел и рычал